Царь и правительство лгали и поныне лгут нам, выгадывая время. Пока мы не возьмем власть в свои рабочие руки, никто нам ни хлеба, ни свободы, ни равенства не даст. Насарь называл фамилии ораторов, которые присылали ему в записочках, по-прежнему красовался, но в душе его родился страх. «Этого мне не простят. Высылкой не отделаюсь». Его действительно арестовали. Но отделался он высылкой, ибо на следствии показал марксизм экономических чертежников, выводящих перпендикуляр из брюха, все, видите ли, определяет бытие. Мне всегда претил. Меня тянет к таким людям, как Милюков, министр народного просвещения генерал Ванновский, Мечников, Жорес. Осенью вернулся в Петербург страдальцем, предложил себя в качестве юрисконсульта Союзу рабочих печатного дела. Во время октябрьской стачки, когда родилась идея Совета депутатов, был избран печатниками среди 10 рабочих в члены Петросовета. После того, как первый председатель Совета Зборовский свалился в тяжелейшей инфлюенции, решили выбирать рабочего председателя на каждое собрание. И снова беспартийный Насарь устроил всех. Кадеты ликовали, наш человек, он управляем. Он не даст разрастаться стачки, надо сделать все, чтобы его удержать. Вечерние газеты, контролируемые кадетами, начали игру. Совет перешел в руки революционера-бунтаря, бежавшего из ссылки. Насарь Хрусталев ведет за собой рабочий люд Петербурга. Новый Гапон? Нет, Робеспьер русской революции. Умные кадетские стратеги знали, как надо делать рекламу в условиях подъема стачечной борьбы, когда все в империи шаталось и трещало. Следовало отдать своего человека рабочим, затем афишировать связи. К чему красоваться? Дело есть дело, оно любит тайну. Троцкого эта реклама привела в бешенство. Перед началом второго заседания он встретился с Насарем в маленькой кулуарной комнатке и сказал: «Георгий Степанович, я человек грубый, времени у нас в обрез, сейчас начнется заседание, должны выбирать председателя, от вас зависит, будут выбирать или не будут». «То есть как, Лев Давыдович?» «То есть так, Георгий Степанович. Или вы беспрекословно выполняете все мои указания?» — отчеканил Троцкий, испытывая юношескую радость от того, что мог так уверенно и властно диктовать. «Или вам придется отдать колокольчик другому депутату?» «Решайте». Насарь остался председателем, выполнял все указания Троцкого, тяготился своим двусмысленным положением. Вроде бы председатель, на людях всему делу голова, а на самом-то деле пешка, поэтому начал отлаживать тайный контакт с эсерами. Задумал арестовать Витте, разграбить оружейные магазины Чижова и Венига, вооружить сотню верных, сделать ее гвардией Насаря. Не успел. Витте подписал ордер на арест. Не помогло заступничество директора правления Юрьевского металлургического общества, магната Миллионщика Белова. Тот убеждал премьера, что лучше Насаря никого не сыскать. Он хоть и крикун, но на него цыкнуть можно. Он является собой образец такого председателя, который у всех рабочих отобьет охоту на многие годы в совет заглядывать. Что к болтунам ходить, когда жрать нечего? Витте, однако, не внял. Насаря и Троцкого увезли в кресты. Настала пора завоевывать советы по-настоящему. Что было нелегко, Троцкий привел с собой множество меньшевиков. «Горький», — как-то сказал Ленину, — «трудно с Львом Давыдовичем. Уж больно эгоцентричен. Фейерверк, а не человек». окружающих норовит словно тесто в кастрюлю вмять.